Глава 7. Штаб-квартира ЦРУ. Лэнгли, штат Виргиния. Пятница. 22 декабря, 14.30. 19.30. Заместитель директора Джонатан Рот вошел в маленький зал заседаний в той же самой манере, что и всегда, подозрительно поглядывая поверх очков в полуоправе и вцепившись в распухшую папку, покрытую классификационными пометками. Со своим галстуком радужной расцветки и легкой худобой при росте 6 футов 2 дюйма он выглядел, как написал однажды давно умерший мелкий чиновник, изгнанным с родины преподавателем Оксфорда, низведенным до роли пугающего детей учителя начальной школы в колонии. Рот положил папки на стол красного дерева и оглядел комнату без всякого намека на улыбку. Он ненавидел, когда его отрывали от продуктивной работы во второй половине дня. Да еще из-за кризисной ситуации, в которой управление даже не играло первой скрипки. Приказ ЦРУ подключиться исходил из отдела ситуационного анализа Белого дома, что в свою очередь явилось результатом того, что Государственный департамент запаниковал. Рот молча махнул рукой в сторону кресел, и трое мужчин и одна женщина, среди них были два аналитика, вызванных на службу за час до этого, сели, как только дверь закрылась, а в зале постепенно стал зажигаться свет. Областью действия Рота в первую очередь являлись терроризм и Ближний Восток. Но так как директор находился в больнице в состоянии комы, и на его выздоровление уже не надеялись, заместитель наблюдал за всем. «Мне сообщили», – начал он, снимая очки, – «что вы все в курсе относительно лайнера авиакомпании «Квантум», рейс 66, верно?» Все кивнули, некоторые переглянулись. Было известно, что Роту сложно понравиться. Каждый сотрудник Лэнгли рассказывал свою любимую историю о беспомощных подчиненных, испытывавших на себе его властное презрение за небольшие прегрешения. «Отлично», – произнес Рот. «В течение ближайших 60 минут нам необходимо выяснить следующее. Первое. С каким типом гриппа или вируса мы имеем дело? Второе. Насколько он опасен? И третье. Каковы характеристики этого гриппа, если это грипп? А именно, инкубационный период, патология, симптоматика, инфекционный потенциал и так далее». Все записывали. Заместитель директора поднял палец. «К тому же, я хочу знать, кто самый опытный эксперт в нашей стране по этому типу вирусов. Есть ли кто-нибудь здесь, в Лэнгли, кто знает, может ли подобный вирус гриппа распространяться через систему кондиционирования воздуха в авиалайнере?» Темноволосый мужчина с квадратной челюстью игрока задней линии Национальной футбольной лиги поднял руку. «Насколько я понимаю, Марк, вы говорите от имени всей группы», – заметил Рот, кивнув его сторону. «Да, сэр», – ответил Марк Хейстингс. Слева от него аналитик, значительно моложе годами, улыбнулся про себя, но приказал себе сохранять непроницаемое выражение. «Шоу начинается снова», – подумал он. Все знали, что Хейстингс – доверенный сотрудник Рота, когда дело касается внутренних проектов. Так к чему загадки? «Вот что мы имеем на данный момент», – между тем говорил Хейстингс. «Человек, которого считают заразившимся, и есть тот самый пассажир, что умер на борту самолета около 2 часов назад, предположительно от сердечного приступа. Это американский профессор по фамилии Хелмс. Министерство здравоохранения Германии было информировано сегодня рано утром по европейскому времени, что 2 дня назад этот профессор против своей воли вошел в контакт с немецким гражданином, находящимся в заразной стадии опасного заболевания, которое они называют гриппом. Согласно тому, что они нам сообщили, это был сотрудник исследовательской лаборатории, принадлежащей фирме Gauptmann Pharmaceutical, изолированный в карантине в связи с тяжелой формой заболевания. Мужчина начал бредить, выбрался из здания и заразил Хелмса, когда на ближайшей автостоянке пытался забраться в машину, взятую профессором на прокат. Хелмс преподает в американском колледже, вернее, преподавал. Когда профессор исчез с места событий, фирма организовала его поиск в государственном масштабе. Но он, тем не менее, просочился сквозь расставленные сети и объявился больным на борту самолета авиакомпании «Квантум», следующего рейсом 66, а потом с ним случился сердечный приступ. Рот наклонился вперед. «Невероятно! Они собираются сражаться с гриппом? Они изолировали больного сотрудника, а тот сбежал?» Хейстингс утвердительно кивал головой и улыбался. «Мы тоже не поверили ни единому слову, сэр, но на данный момент такова официальная версия». «А как насчет сердечного приступа? Он на самом деле имел место, или профессор умер от так называемого гриппа?» Хейстингс мотнул головой. «Мы не знаем. Тело профессора все еще в самолете, но немцы настаивают на том, что этот вирус может привести к сердечному приступу. Мы ничего не узнаем, пока не проведем вскрытие». Джон Рот откинулся в своем кресле и потер подбородок. Потом по очереди оглядел всех членов группы. «А что, если из лаборатории вырвалось на волю нечто смертоносное? Чем они там занимаются? Мы знаем об этом?» Другой аналитик пояснил, что сейчас фирма ждет разрешения на разработку антибиотиков и вакцин. «А это означает, что у них там все кишит живыми культурами и живыми вирусами», – заключил Рот. «Да, сэр», – подтвердил Марк. «Но они только начинают. Официального разрешения пока нет, но как только оно будет получено, лаборатория будет оборудована для работы с патогенными вирусами 4-го уровня». Рот молча кивнул и направил свой палец на присутствующих. «Вам всем известно, что означает четвертый уровень патогенных вирусов?» Все, кроме одного, кивнули. «Острые инфекционные болезни человека обычно вирусного происхождения, с высоким уровнем смертности, фактически при отсутствии лекарств, вакцины или лечения», – добавил Рот. «Подобно лихорадке Эбола в Заире или вируса Марбурга», – вставил Марк. Джон Рот снова кивнул. «Если фирма собирается заниматься такими исследованиями, существует вероятность, что нечто страшное могло вырваться у них из-под контроля». Рот посмотрел на Хистингса. «Марк, может это быть военной штучкой? Не проникло ли это из какой-нибудь лаборатории, а они хотят это от нас скрыть?» Хистингс помолчал, на этот раз глядя начальнику прямо в глаза. «Пока нет способа все выяснить. Мы опрашиваем источники, которые только пришли нам на ум. Фирма может что-то скрывать, но тогда представители Гауптмана лгут и немецким властям». «Ваше мнение?» – спросил Рот. Хистингс оглядел остальных. Перед приходом босса вопрос уже обсуждался, и теперь он фактически высказывал общую точку зрения. Марк повернулся к заместителю директора. «Мы на самом деле полагаем, что нечто вырвалось из-под контроля. И я думаю, что немецкое правительство подозревает об этом, но точно не уверено». «Являлось ли это запрещенными исследованиями немецкой армии?» Марк покачал головой и, словно сдаваясь, поднял руки вверх. «Могу сказать вам, что немецкие власти вне себя от страха. Их реакция указывает на то, что они в самом деле верят, что это серьезнее, чем просто грипп». Он передал через стол небольшую стопку бумаг, помеченную грифом «Секретно». Эти материалы были подготовлены в прошлом году, основываясь на широкомасштабных эпидемиях или пандемиях, в связи с паникой по поводу вируса Эбола и в ожидании развития патогенов четвертого уровня. Они подготовлены нашими армейскими специалистами. Это чертовски страшно. «Располагаем ли мы названием этого якобы нового вируса гриппа?» – спокойно спросил Рот, перелистывая страницы доклада. «Никакого намека, сэр. Нам придется выкручивать им руки, чтобы добиться правды и понять, что это на самом деле и откуда идет. Пока они просто попытались скрыть всю историю. Ни у кого не было времени подумать, что было бы, если бы они не смогли скрыть правды. Пора предъявить им эти факты». Рот кивнул. «Но они сделали поворот на 180 градусов и отказались пустить лайнер обратно в Германию. Почему?» Хейсинс кивнул. «Мы думаем». Он оглядел остальных, явно пытаясь выяснить их мнение. «Это свидетельство того, насколько они напуганы. Вне всякого сомнения, это политическое решение, принятое в Бонне кем-то наверху. А теперь, отказывая самолету в возвращении в страну, им удалось напугать всех остальных членов европейского сообщества». «И вот почему», – закончил за него Рот. «Самолет все еще кружится над Северным морем, и лететь ему некуда». «Сэр», – добавил Хистингс, – «позвольте мне еще раз подчеркнуть, что Министерство здравоохранения Германии, если быть точным, человек по фамилии Цайтнер, утверждает, что, по их мнению, инкубационный период болезни длится от 48 до 60 часов. Странно, почти неслыханная скорость для вируса. Если считать профессора Хелмса примером, я хочу сказать, если его убил вирус, а не сердечный приступ, то важно помнить, что у него от момента заражения до смерти на борту самолета прошел 41 час». Рот отложил доклад, снова снял очки и потер глаза. «Отлично. А как насчет вопроса о салоне авиалайнера? Даже если этот профессор был инфицирован и мог заразить других, то значит ли это, что достаточно просто не касаться его, чтобы не заболеть?» Заместитель директора уронил руку на стол и снова посмотрел на Хистингса. «На этот вопрос мы пока не можем ответить, но у нас есть эксперт по подобным проблемам, и мы пытаемся найти его. Он бывший врач Федерального авиационного управления, его фамилия Сэндерс». Хистингс посмотрел свои записи. «Да, Расти Сэндерс. Его вышвырнули оттуда несколько лет назад из-за того, что он сообщил публике о своей обеспокоенности тем, что система кондиционирования воздуха в самолетах переносит вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем. Федеральное авиационное управление уволило его за неподчинение, так что мы, разумеется, наняли его», – ухмыльнулся Рот и с насмешливым недоумением покачал головой. «Он знаток своего дела, мистер Рот», – сказал Хистингс. «Он намного лучше», – ответил тот. «Черт побери, намного лучше». Борт рейса 66, 20:45. Джеймс Холланд взял трубку внутренней связи и задумался, глядя на кнопку, которая могла соединить его с трансляцией. Его мозг лихорадочно искал варианты того, что он скажет сейчас пассажирам. Часом раньше, когда посол Ланкастер набросился на телефон спутниковой связи и вставил пистон Государственному департаменту в Вашингтоне, Холланд постарался быть с людьми искренним, до известных пределов. Он сказал им, что пассажир с сердечным приступом умер. Да, они кружат в режиме ожидания над Северным морем, и причина в международном дипломатическом скандале из-за того, что делать со смертью по неизвестной причине над международными водами. Пока капитан говорил, сквозь дверь кабины до него доносились рассерженные голоса пассажиров в салоне. Бюрократические глупости держали их в преисподней, пока дипломаты пытались выбрать, куда бы самолету отправиться. Он также сообщил им, что сожжено слишком много горючего, чтобы долететь до аэропорта Кеннеди. Но капитан ничего не говорил о гриппе и карантине. А теперь этого было не избежать. 245 пассажиров начинали требовать действий. Холланд нажал кнопку трансляции и поднес микрофон к губам. «Ребята», — говорит капитан Холланд. Он взглянул на Дика Роба. Джеймс говорил с ним о том, что собирается сделать, и проверяющий не возражал, едва среагировав. «Я прошу простить меня за то, что вы оставались в неведении. И еще раз искренне прошу прощения за такую беспрецедентную задержку. Я... Наше положение требует некоторых честных объяснений. Пожалуйста, слушайте внимательно и отнеситесь ко мне терпимо. Некоторое время назад я не сказал вам всей правды, потому что, честно говоря, не был уверен в том, что сам этому верю. Дипломатический скандал существует, как я уже говорил вам, но не потому, что кто-то умер над международными водами. После того, как мы вылетели из Франкфурта, правительство Германии поставило в известность нас и другие европейские страны, что один из пассажиров, севших в этот самолет вместе с нами во Франкфурте, заразился новым вирусом гриппа, но не знал об этом. А это значит, простите, что не сказал вам об этом, что нас ждет потенциальный карантин. Всех нас. На какое-то время, на несколько часов или дней, я не знаю. Прошу вас, поймите, это не мое решение. Ваши пилоты безуспешно пытались в течение последнего часа получить разрешение на посадку сначала в Лондоне, потом во Франкфурте, а затем в Амстердаме. Теперь к делу подключился государственный департамент. Они подыскивают наилучшее место посадки. Мы уже сожгли слишком много топлива, летая кругами на небольшой высоте, чтобы продолжить полет в Нью-Йорк без дозаправки. Так что где-нибудь мы очень скоро сядем. Лично я подозреваю, что все это чудовищная перестраховка. Но неоспоримым фактом является то, что правительство почти всех стран там внизу считает, что мы все могли заразиться этим загадочным вирусом. А пока они в это верят, мы в их власти. Холланд сделал паузу и собрался с мыслями, отпустив кнопку трансляции. В салоне под ним все молчали, напряженно ожидая его следующих слов. Широко раскрытые глаза, выражение беспокойности у каждого на лице. В углу за занавеской возле левой двери номер 2 Бренда Хопкинс нащупала откидное кресло для стюардесс и рухнула в него. Ее сердце бешено билось. Воспоминания о губах Эрнста Хелмса, слившихся с ее ртом, казалось теперь издевательством. Неужели он был больным пассажиром? Что бы там у него ни было, она точно это получила. В салоне снова зазвучал голос Холланда. «Таковы дела. Как именно решат проблему власти там внизу, хотя мы надеемся на 3-4 дня карантина, я не знаю. Я прекрасно понимаю, что у многих из вас назначены встречи, и никто не хочет опоздать на Рождество из-за подобных проблем. Но пока все не выяснится, боюсь, что нам остается только запастись терпением. Я также отлично сознаю, что все мы жизненно заинтересованы в том, чтобы оставаться здоровыми, и что вы все, так же как и я, хотите побольше узнать об этой загадочной болезни и о том, существует ли угроза на самом деле. В настоящий момент я не могу ответить на эти вопросы, но обещаю держать вас в курсе. А пока, в ответ на мою полную искренность, надеюсь, более того, я ожидаю от вас, что вы воздержитесь от паники, беспочвенных домыслов или страхов». Почти немедленно зажужжал зуммер внутренней связи, как только тишина в салоне взорвалась беспокойными голосами. Пассажиры повскакивали со своих мест, находясь в разной степени шока или огорчения. На стюардесс обрушился поток все новых и новых вопросов. Шум снизу достигал кабины пилотов. Холланд снова надавил на кнопку трансляции. «Ребята, это опять капитан Холланд. Пожалуйста, не набрасывайтесь на моих стюардесс с вопросами, на которые они не могут ответить. Так как у меня не было времени поговорить с ними, они знают столько же, сколько и вы. Стюардессы, я хочу, чтобы вы все подключились к внутренней связи для короткого разговора». Он держал наушники возле уха и ждал всех тех, кто расположился у 10 дверей в комнате отдыха экипажа над кухней в задней части самолета. «Слушайте, я рассказал пассажирам все, кроме одного. Тем самым зараженным был Хелмс. Но никто не знает, болезнь ли спровоцировала сердечный приступ. Пока мы здесь, может заболеть кто-нибудь еще. Если вы заметите у кого-нибудь признаки недомогания, спокойно дайте мне знать. Я хочу, чтобы вы изолировали их от остальных пассажиров как можно быстрее». «Где капитан?» Вопрос задали 3 стюардессы одновременно. «В комнате отдыха экипажа. Это полностью отделит их от остальных. Возьмите в помощники того доктора из Швейцарии. Разумеется, сначала убедитесь, что пассажиры действительно больны». «Капитан, это Бренда, левая дверь номер 2. Я могла заразиться, как и доктор Турнхайр, терапевт из Швейцарии. Мы оба делали искусственное дыхание рот в рот». Джеймс Холланд услышал, как дрогнул ее испуганный голос. «Бренда, мы даже не знаем, на самом ли деле это опасно. Но может быть нам лучше отнести тело профессора в комнату отдыха и проводить туда тех, кто пытался оказать ему помощь?» «Вместе с ним в комнату?» – удивилась Бренда. В разговор включилась Барб Роллинс. «Джеймс, для тела верхняя комната подойдет, но давай изолируем Бренду и доктора на верхней палубе». Холланд кивнул, хотя его никто не видел. «Конечно, Барб, хорошее предложение. Бренда, я тут же поговорю с тобой, как только что-нибудь узнаю об этом вирусе. Помни, что все это может оказаться ложной тревогой». Спутниковый телефон зазвонил в кабинете в тот самый момент, когда Дик Роб обнаружил в воздухе огни, приближающиеся с запада. Холланд поднес трубку к уху. «66-й?» – говорит Даллас. «66-й на связи», – ответил Холланд. «Отлично. Капитан, я полагаю, мы нашли решение. Дипломаты подключили ВВС, и командование посылает пару истребителей, чтобы проводить вас на военную базу в Милденхолле». Холланд колебался. То, что оказалось парой истребителей, находилось позади его левого крыла, и он потянулся зажечь осветительные огни на крыльях. Это были F-15, на которых, в отличие от голландских самолетов, летевших рядом с ними некоторое время, он смог различить знаки ВВС США. «Милденхолл – это в Великобритании, так?» – спросил Холланд, прекрасно зная, что база расположена менее чем в 100 милях севернее Лондона. «Я полагаю, что так», – подтвердили из Далласа. «В любом случае, предполагается, что вы выйдете с ними на связь на частоте 124.55. С истребителями, я имею в виду. Они уже здесь. Но разве британцы изменили свое решение по поводу нашей посадки на их территории?» На линии связи с Далласом воцарилось молчание. «Очевидно, капитан. Просто следуйте их инструкциям. ВВС позаботятся о вас и о пассажирах в Милденхолле. Нас ждет карантин?» Летчик слышал голоса на другом конце линии, а потом диспетчер вернул свой микрофон на место. «А мы не знаем, каковы их планы. Мы просто хотим посадить ваш самолет. Свяжитесь с нами, как только будете на месте». Холланд поблагодарил диспетчера, положил трубку, радуясь тому, что Роб слышал разговор по внутренней связи. Дик кивнул и настроился на частоту. «66-й на частоте 124.55», — передал Роб. «Привет, 66-й, это Фокс-1. Позади вашего левого крыла. Выключите теперь, пожалуйста, ваш радиоответчик и следуйте за нами. Вы должны отвечать только на позывные Фокс-3. Вы нас поняли, сэр?» «Да», — отозвался Роб. «Я так понимаю, что хозяева дома не согласны с нашим визитом?» На истребителях молчали, и Холланд пожалел о произнесенных словах. Эти парни только выполняли приказ, как и он сам. «Наш ведущий ждет вас, сэр. А теперь, пожалуйста, оставайтесь на этой частоте и не говорите ни с какими наземными службами. Мы начинаем выполнять левый разворот и приступаем к снижению. Мы будем делать это медленно и мягко для вас, так что просто оставайтесь у моего крыла». Два игла начали левый разворот, и Холланд выключил автопилот, чтобы следовать за ними. Они начали снижаться, сдерживая скорость, как и было обещано, из уважения к огромному Боингу. «Ты понимаешь, что происходит?» – спросил Холланд у Роба, который неожиданно развеселился. «Разумеется. Они тайком сажают нас», – отозвался тот. Холланд кивнул. «Если британцы не давали на это разрешение, то мало нам не покажется». В салоне первого класса Ли Ланкастер заметил огни по левому борту, но не сразу распознал их. Наконец вспыхнул свет, и самолеты стали ясно видны. Показалась эмблема ВВС США. «Почему иглы?» – задумался посол. «Слева, в Нидерландах, не было ни одной базы США, и их совсем немного в Великобритании. Этими базами США и хозяева острова владели вместе. Иглы не могли долететь до Исландии или Канады без дозаправки, а раз в них никто не стрелял, то зачем понадобился эскорт из истребителей? Только если у кого-то в Пентагоне совсем поехала крыша, и они решили...» Ланкастер теребил кожу на пальце, наблюдая, как звено начало заваливаться влево. Он знал, что Боинг последует за ним. За минуту Ланкастер преодолел расстояние до лестницы и до двери в кабину. Он постучал настолько сдержанно, насколько ему это удалось. Дверь разблокировали, посол толкнул ее и просунул голову внутрь. «Капитан, это Ли Ланкастер. Истребители провожают нас в Великобританию?» Холланд чуть повернулся на своем кресле и кивнул. Потом снова вернулся к управлению самолетом. Посол закрыл за собой дверь и сел в высокое кресло позади центральной панели. «Британцы дали на это согласие?» Холланд начал было отрицательно качать головой, прежде чем ответить, но Роб не дал ему этого сделать. «Не имеет значения, господин посол», – заговорил он. «Мы просачиваемся в Милденхолл, разумно замаскированные под их однополчанина. Правда, несколько перекормленного». Ланкастер не принял попытки пошутить и покачал головой, обращаясь только к Холланду. «Вы понимаете, что если мы сядем без их разрешения, то возникнет большой международный скандал?» Холланд снова коротко оглянулся на посла. «А разве у меня есть выбор? Наша компания велела мне подчиниться. Почему должны возникнуть проблемы, если ВВС все уладит? Потому что Милденхолл – военно-воздушная база Королевских военно-воздушных сил Великобритании, где Соединенные Штаты лишь снимают часть площадки. Мы не владеем этой недвижимостью, и для меня все выглядит так, словно кто-то там в Пентагоне пытается сыграть в героя. Вы не можете справиться с дипломатической проблемой такого масштаба без того, чтобы не возникло полсотни других. Я могу снова воспользоваться вашей спутниковой связью. В любое время, сэр». Ланкастер снял трубку и начал набирать номер. «Ли, пожалуйста». Холланд отвлекся, но вдруг обернулся. «Что, сэр? Называйте меня Ли, а я буду называть вас Джеймсом. Идет?» «Конечно, да, Ли. Спасибо». «Будет не так официально. Мы проведем вместе некоторое время, особенно если приземлимся где-нибудь без разрешения». Военно-воздушная база Милденхолл, Великобритания. Генерал ВВС, начальник американской части авиабазы в Милденхолле, последние 20 минут отдавал приказы с нарастающим беспокойством. Он слышал о случившемся в новостях CNN 2 часа назад, но мысль о том, что это могло коснуться его части, не приходила ему в голову, пока не заработал аппарат срочной связи. Крайне возбужденный генерал с тремя звездами, занимающий командный пост в Пентагоне, задал один единственный простой вопрос – достаточно ли у них защитных химических костюмов, чтобы принять Боинг с пассажирами на борту? Начальник базы быстренько все подсчитал в уме и ответил утвердительно. Через 10 минут старший сержант, занимающийся подобными вещами, почти в прострации доложил, что это не так, но было уже слишком поздно отступать. Пока два игла выполняли специальные инструкции, огромный ангар освободили от всех самолетов, и не меньше сотни офицеров и техников получили приказ переодеться в защитные химические костюмы, которых они не видели со дня операции «Буря в пустыне». План, как сообщил всем генерал, состоял в том, чтобы загнать нос авиалайнера в ангар как можно глубже, попытаться пристыковать трап, покрытый в целях изоляции пластиком, к передней двери и использовать самолет в качестве карантинного помещения, пока медицинский контроль не даст им дальнейших указаний. Вызвали врача в чине полковника, дежурившего в госпитале на базе, и получили подтверждение, что почти со всеми патогенными вирусами можно справиться. «Ни при каких обстоятельствах», – предупредился генерал, – «никому из королевских ВВС ничего не говорить. Эта операция только для ВВС США». Лондонский центр управления полетами. Диспетчер, наблюдающий за сектором Северного моря между Амстердамом и Великобританией, уставился на экран, следя за полетом американских F-15, приближающихся к восточному побережью. Старший по группе стоял с ним рядом. «Ты уверен?» – спросил он. «Абсолютно уверен. Обычно они держатся на краю моего сектора, но я видел информацию, наблюдая за Боингом в режиме ожидания, что два игла, летевшие в Голландию, вдруг изменили курс на Милденхолл. Я видел точную картинку, что авиалайнер повернул влево вместе с истребителями. Ты их вел внутри страны? Верно, но они не одни. Они пытаются тайно провести его к нам». Старший по группе стоял с открытым ртом. «Невероятно. Что мне делать?» – спросил диспетчер. «Что ж, задержи их под любым предлогом, пока я дозвонюсь до кого-нибудь». Старший по группе скрылся в заднем помещении, снова и снова бормоча одну и ту же фразу. «Не могу поверить».